Особая группа 4. Если мы сейчас даже побежим навстречу к Почишину, то вряд ли успеем до того момента, как его полностью возьмут в кольцо. Да и смысла особого нету, и майора, и нас будут гонять на поле, как зайцев. И засветимся мы не только загонщиком, но еще и засадником. Рябушкин. «Ваши на поле выкаблучиваются», — задали вопрос пленному Артемьевы. «Не, не наши это. Наверное, с соседнего полчка. Если они вашего диверсанта поймают, наш КЭП нас заглотит сказками и вещмешками. И ротному таких люлей навалит. Жуть! Он у нас мужик самолюбивый». «Ага». Конкурирующая фирма не только нам, но и мотострелковой роте Рябушкина. Петровский прекратил бегать вокруг меня и заламывать руки. «Зюзик, ля, что у тебя с машиной случилось? Почему заглохла?» — заорал он на незадачливого механика. «Да я что-то с оборотами напутал. Я же не дизелист и за бэху второй раз сел». «За мной давай, баллон маслопупый!» Сорвался на виск технар и рванул из кобуры пистолет. «Ой, не убивайте нас!» — в голос заверещали Зюзик и Рябушкин. «Эй, ты что, совсем гребанулся?» — заорали Артемьевы. «Да успокойтесь, идиоты!» — затараторил Петровский. «Зря я, что ли, в пехоте 6 лет прослужил. Я же инженер. Этих БМПшек на гусеницу столько поставил, что вам и не снилось. Командир, я сейчас заведу эту трахому, как 2 пальца в асфальт. Зюзик, за мной!» Петровский рванул вниз, на бегу вытащил обойму из пистолета и достал 2 ПМовских патрона. Горе-механик скатился на заднице за ним. Недолго думая, все остальные, в том числе и я, посыпались вниз. Петровский уже нырнул на место механика и что-то скороговоркой объяснял бойцу, задница которого торчала из люка старшего стрелка. Грохнул выстрел. «Пиздец, Зюзя!» — пробормотал Рябушкин и побледнел. Я ничего не успел подумать. БМП чихнула, фыркнула, выбросила из зажектора облако черного солярного дыма и... завелась! «Ура!» — заорали братья. — «Феноменально, Ватсон!» — пробормотал Аллилуев. — «К машине!» — заорал я. Из люка стрелка вылез живой и здоровый Зюзик с открытым ртом. — «Товарищ лейтенант, я теперь знаю!» Я скороговоркой распределил сектор обстрела и посмотрел в бинокль. Бэтмен то шел, то бежал. Преследователи в белых маскалатах сжимали кольцо. «Я за штурвалом!» — проорал Петровский. «Дави, соляра, на полную! Спасем Бэтмена!» «Чип и Дейл спешат на помощь!» — заорали братья. «Спасатели вперед!» — брякнул доктор. «Летеха, отдай пулемет!» Чувствуя войнушку, уже визжал в голос Леня. Вот разговариваешь с человеком, пьешь водку с ним с одной бутылки, ешь тушенку одной ложкой, и никогда не подумаешь, что такой заурядный с виду капитан, как Петровский, на такое способен. Бэха выскочила из кювета, как чертик из табакерки, развернулась почти что на месте, мощным рывком выскочила на поле, и мы помчались, обгоняя ветер. «Держись!» — только успел проорать я. Водил наш технар, дай бог всем анваркам и остальным механикам-водителям ВСРФ. Нас мотало по броне. Ветер бил в лицо. Рябушкин беззвучно открывал рот. Лейтенант Начфиненок хищно улыбался, держась одной рукой за скобу на броне, другой прижимая к себе пулемет. Братья орали так, что даже было слышно сквозь рев движка. «Наш паровоз летит, колеса гнутые, а, но все похеру, а мы е-данутые. Бегущий Почишин, увидев приближающийся к нему на бешеной скорости БМП, взметался как заяц. Бежать было некуда, сзади догоняла пехота. Петровский заложил крутой вираж, и мы остановились, как вкопанные в нескольких метрах от нашего связняка. Почишин не узнал нас и проорал: «Живым не возьмете, суки!» После чего поставил пакеты на снег, вынул из одного бутылку с водкой, из другого красную бутылку кетчупа. Показал нам фак и, достав из-за пазухи большой коричневый пакет, быстренько раскрыл кетчуп, полил им краешек пакета, поморщившись, откусил, откупорил бутылку водки и сделал большой глоток. «Вот так погибает спецназ!» — быстро жуя бумагу, промямлил он. «Кончай жрать, скотина! Запрыгивай!» — заорали мы ему хором. «О, бля, мужики свои!» — умилился майор и, отхлебнув еще глоток, упаковал бутылки обратно в пакет и побежал к нам. Вскарабкался на броню, сунул в руки мне пакет. «Я там только уголок съел, он самый вкусный». Слава богу, больше он сожрать не успел. «Мужики, дайте мне мой автомат, я сейчас этим охотникам устрою». «Командир, пехота близко», — предупредил Ромашкин и просительно протянул: «Ну, мы как, а?» «Группа к бою. Петровский, будь готов, стреляем и уезжаем». Офицеры-разведчики с радостным визгом посыпались с брони. Выстроились полукругом возле БМП. «Подпускаем ближе. Сейчас подбегут и по команде огонь по одному магазину. Начфин, тебе можно остаток коробки дострелять, и валим». Мотострелки, поняв, что их добычу уводит кто-то другой, перешли на галопирующий бег. Стали различимы красные азартные лица. «Огонь!» Вот тут мои офицеры, подчиненные, оторвались на всю катушку. Лейтенант палил с ПКМа, держа его на весу у бедра. Надо заметить, у него это совсем неплохо получалось. Леня Ромашкин вел огонь то стоя, то с колена, лежа и в кувырках. Нахрена он кувыркался, никто так и не понял. Технари, стоя рядышком друг с другом, садили короткими. Доктор, изображая из себя Пушкина на дуэли, держал автомат на весу и стрелял с одной руки. Я стрелял по привычке сдвоенными одиночными. Хотя какая разница, как стрелять холостыми? С брони тоже раздались очереди. Я оглянулся. Зюзик и Рябушкин азартно лупили очередями по разбегающейся по полю и залегающей среди буераков в пехоте. Да, боевой азарт — страшная штука. Пофиг, по кому стрелять. Главное — сам процесс. ГАЗ-66, следовавший за цепью, остановился. Из него выбежал какой-то военный и метался кругами вокруг машины и что-то орал в нашу сторону. «Группа, отход!» «Бля, отход! Леня, отход! Хватит выеживаться!» Вскарабкались на броню, довольные и провонявшиеся пороховой копотью холостых выстрелов. «Пьетро, дави педали, пока не дали!» «Яху!» Заорал на манер американских ковбоев Петровский. И мы снова понеслись через поле. Вслед нам неслись проклятия мотострелков, лишенные какой-либо изысканности и литературной направленности. Почищено снарядили довольно быстро. Распределили покупки по рюкзакам. Надо уходить, пехота в скорости опомнится и может продолжить преследование. Хотя, если бы все было по-настоящему, им было бы уже не с кем преследовать. Ладно, уйдем в безопасное место, там вскроем недоеденный почищенным пакет и определимся с дальнейшим порядком выполнения задачи. Печальный Рябушкин сидел на башне со шлемофоном в руке и страдал. Меня арбалет сотый запрашивает. Что там за стрельба на поле и что я наблюдаю? Скажи ему, что наблюдаешь конкурентов из соседнего полка, совершающих непонятные движения. Лейтенант кивнул и, нажав тангенту, что-то забубнил в ларингофоны. Снова определили походный порядок. Начфин, довольный как слоненок, с чупа-чупсом во рту, и Леня выдвинулись вперед. — Слышь, чувак! — проорал вслед головному дозору Рябушкин. — Мне Филка Феофанова так и не дала. — Ха! А мне тоже! — обрадовался наш начфиненок. — И нам! — добавили братья Артемьевы, совершенно не знавшие, кто такая эта Феофанова. — Вот сучка! — добавил Аллилуев. — Давай, Рябушкин, счастливо оставаться! — проорал наш Летеха и, подпрыгивая от возбуждения, скрылся из глаз. Я проверил связь с головным дозором. Ромашкин отозвался сразу же. Пора выдвигаться к связующему звену и прощаться со своими пленными. Не успели технари отойти пару метров от БМП, как меня срочно вызвал на связь Леня. Ядро, наблюдаю в 500 метрах по азимуту в движении разведывательную группу противника, одеты в штаны от масхалатов и камуфляжи. Очень быстро идут. Скоро будут здесь. Численность 14. Идут в боевом порядке трилистник. Ну, вот они и наши спортсмены пожаловали. Быстры, однако, ребята, ничего не скажешь. Еще надо обворованный на колбасу собр добавить, и будет полный комплект. Глаз наблюдай. «Осторожно, никуда не двигайся», — ответил я и выдернул из планшета карту. «Так, ага, вот здесь они, в этих квадратах». Я быстренько карандашом начал записывать пятизначные группы цифр прямоугольных координат. «Рябушкин, у вас как координаты передают, прямоугольными или по улитке?» «Да как-то говорят, квадрат какой-то по улитке, что-то там». — Да вот, у меня карта есть, гляньте, только не забирайте, а то меня прибьют. Карта у Рябушкина намного меньше моей, но тоже масштаба 1 к 50 000, полтинник. Карта закодирована? — Ага, ну тут все намного проще. Обыкновенная кодировка, мы такую в училище чуть ли не на первом курсе проходили. На карте Рябушкина я на полях набросал уже кодированные координаты с улитками. Короче, вызывай своего арбалета и называй ему вот эти координаты и говори, что наблюдаешь группу диверсантов, и тебе необходима в помощь еще одна машина и взвод пехоты с левого фланга. Сосал? Он меня на херах не оттаскает? — испуганно спросил пиджак Летеха. Он тебя в губище расцелует. Давай, вызывай. Не хочу, он противный. Скокетничал Рябушкин и напялил на себя шлемофон. Арбалет 100, я арбалет 113, прием. Да, слышу. Самого гнутого арбалета позови. Да пофиг, что чай пьет, быстрее зови. Арбалет 100, я арбалет 113. Ничего не хотел в квадратах. В направлении меня наблюдай выдвигающуюся разведгруппу численностью 14 человек. Необходимо для перекрытия возможных направлений движения две коробочки с левого фланга. Нет, не мерещится. Все, жду, до связи. Молодца, Рябушкин. Не ожидал, что твой ротный сказал? Да он просто херел сейчас и сам примчится, и с левого две машины с пехотой пришлет. Он меня ни того не поймет. Вы меня не обманываете? Успокойся, болезный. Все будет в лучшем виде. Сделай другому западло. Это наше жизненное кредо. Но в нынешней ситуации оно тебя никак не касается. Я вышел на связь с головным. Спортсмены приближались форсированным маршем. Я думаю, набегу. Вряд ли кто-то будет прослушивать поисковым приемником эфир. А зря, очень зря. Леня, резко уходи вправо и дуем так 3 км, не останавливаясь. Понял? Вперед! Связующее звено ушло вправо. Пора и нам бежать. Помахали ручкой Рябушкину и Зизюкину и резвой трусцой скрылись среди деревьев. Пробежали 400 метров, потом завернули на 90°. Рябушкин слышал мои переговоры с головным дозором, и мало ли, что у него на уме. В такой ситуации лучше доверять только самому себе. Прошли перелеском. По моим расчетам, мы уже пропустили группу спортсменов вперед. Можно остановиться и послушать эфир, а заодно и вскрыть пакет. Группа, стой! В круговую! Все слушаем воздух! Дал я команду на остановку и нацепил наушник поискового приемника. «Стреляют там, откуда мы только что свалили», — сказал один из близнецов. Действительно, совсем неподалеку раздавались звуки стрельбы. В эфире ругался арбалет 100. Причем ругался не на нашего 113-го знакомца, а на кого-то другого. «Загибай фланг! Гони наших дагов прям наверх, бля! Вот спецозеры, сволочи! Ой, вот дают! Сеня, да что ты вытворяешь? Фланг загибай! Рябушкин, в отличие от тебя, сегодня не затупил! 113-й! Кто там на шишиге подъехал? А гони их нахер!» Понятно. Мы снова подставили конкурирующую фирму. И на душе от этого становится светло и радостно. Что же, интересно, написали нам наши операторы и информаторы? Надеюсь, будет что-то стоящее. Как-то пару лет назад на сборах командиров рот тоже отрабатывалась встреча с агентом. Офицеры информационного отделения что-то там напутали, потом напились водки и поручили своему мальчику-хакеру, бойцу-срочнику, распечатать набранный текст. Боец все добросовестно исполнил. Заодно набрал и распечатал кучу писем своим подружкам. Потом, после встречи с агентом, офицеры, умиляясь, читали о том, как крут Вася Пупкин, совершающий ежедневно прыжки с парашютом на территорию Китая, задушивший парочку акул на водолазной подготовке и гоняющий детсостав по казарме. И как хреново ему без женской ласки! Что было потом с Васей Пупкиным и информаторами, лучше не рассказывать. Так, что тут у нас есть? Я разодрал пакет, залитый кетчупом и с откушенным уголком. Ну вот, то, что и ожидалось, ничего толкового. Информация о противнике точь-в-точь, как в первом пункте боевого приказа. Дальше отрывки из радиоперехватов. Взаимодействующая осназовская бригада дает неплохую информацию, но для разведывательной группы специального назначения это совсем не то, что надо. Нам нужны точные координаты и время. Вот что мне сейчас на бегу думать, как использовать информацию о работе в период такой-то, каких-то РЭС, предположительно СПС. Ну, даже память напрягать не надо. РЭС – радиоэлектронные средства, СПС – сухопутная подвижная связь. Значит, все-таки подвижной командный пункт движется. Вот еще отрывок о работе РЭС. Предположительно, развертывание первичных сетей связи в таком-то районе. Дальше отрывки из перехватов. Вообще непонятного для меня содержания. Тут надо думать долго и упорно. В армии и в округе есть командно-разведывательные центры, которые занимаются приемом, анализом и обработкой информации и выдают начальникам разведок сведения в удобоваримом виде. А у нас наверняка измотанные информаторы, получив вводную, недолго думая, накопировали всяческой информации, которая им поступает непрерывным потоком, и скинули ее мне, Пусть майор разбирается сам. Вполне может быть, что это происки замкомбрига или чудачество самого комбрига. Он любитель озадачить их всех какой-нибудь нелепой вводной типа «Алюминиевые огурцы на брезентовом поле подверглись истязательствам харбинской диаспоры». А что это значит, пусть думают все. Правда, минут через 30 наш полковник сам забывает, что хотел этим сказать. Есть еще вариант. Подача нам иголки в стогу сена. Самым верхним руководством учений. У краснолампасных, прибывших с самых верхов, информации побольше, чем у кого-либо на этих учениях. Они курируют и нас, и противника. Наверняка генералы знают, где находится этот треклятый подвижный командный пункт. Армейцы обязаны у них утвердить план-календарь проведения учений. Может, позвонить Черепанову и попросить его похитить портфель с бумажками, в которых все указано? Это, в принципе, нормальный вариант. Вова частенько по шофе грозился уйти в бизнес и расторгнуть контракт. Причем придумывал сумасшедшие планы своего увольнения. Чего только стоит его задумка выгрести на асфальтовый плац на резиновой лодке во время общего построения и скомандовать «Торпеды к бою!» Думаю, похищение портфеля ничуть не хуже. М-да, мечты, мечты. Может, все-таки есть в донесении агента хоть что-то стоящее? Но не должен наш шпион давать нам информацию из радиоперехватов. Нет у него ни сил, ни средств для ведения радиоразведки. И у меня голова не отдел для анализа и обработки информации. Надо еще раз внимательно перечитать донесение. Так, перехваты пропускаем. Что тут у нас еще есть? Командир, 5 капель будешь? Подскочил Почишин с пластиковым стаканчиком и сосиской в руке. «Слышь, а вы не рано начали расслабляться? Нам еще топать предстоит, дай бог, а вы уже по 5 капель». «После всего пережитого необходимо убить несколько нервных клеток», — отозвался откуда-то Аллилуев. «Медицина рекомендует». «А, давай, может, мозги заработают», — немного подумав, согласился я. Водка обожгла пищевод и упала в желудок. Немного посопротивлявшись, за ней упала сосиска. Алкоголь сразу же обострил мои мыслительные способности, и взгляд уперся в пару абзацев внизу страницы. «Для согласования и организации управления выделяемого ресурса авиации из состава ВА выделяется ОГ, оперативная группа, к 00:30, число год, организовать взаимодействие с КПВА». Вот это, по-моему, то, что надо. Эта самая отметка как раз немного севернее той, самой Курояровки, про которую нам рассказывал механик Зюзик. А так как летчики будут организовывать и разворачивать свой пункт именно на КП армии, чтобы оттуда держать связь уже со своим командованием, то вопрос с нахождением подвижного командного пункта армейцев можно считать практически решенным. Главное, чтобы только я в своих выводах не ошибался. Все-таки надо для проверки позвонить мистеру Черепанову. Может, он что-то еще слышал краем своего большого чувствительного уха. Заряда батареи сотового еще достаточно. Денег на счету маловато. Почищен прикупил еще карточку, так что звоним и сматываемся. А то, насколько я знаю, сотовой связи в районе Курееровки днем с огнем не сыщешь. Подлец Вова не отвечал. Что такое? Спит? Попал под БШУ? Бомбо-штурмовой удар? И по условиям учений убит? Где же он есть, когда так нужен? Ну ладно, попробуем попозже. На пакете на обратной стороне надпись по прочтении уничтожить. Почишин, будешь доедать донесение. Тут еще вкусных уголков 3 штуки. Натуральный продукт. Получше ваших китайских сосисок. Да не, спасибо, не хочу. Я сальца уже хряпнул под водочку. Пришлось пакет сжечь. Как только последний клочок бумаги догорел, и пепел был растоптан и развеян, я скомандовал. Группа, подъем! Головной дозор вперед! Ушли мы довольно далеко, 4 километра, в сторону предполагаемого нахождения ПКП. Вероятность быть обнаруженными пехотой, спортсменами, собравцами значительно снизилась. Группа потихоньку забралась на превышающую высотку одной из сопок, перекурили и начали медленно спускаться вниз. Тут и запел про молодую лошадь телефон. «Вова! Наконец-то! Ну ты чего не отвечал?» «Я на общем совещании был. У телефона звук отключил и на вибрацию поставил. А он у меня в кармане штанов лежал». «Блин, ну мог бы тихонько смс-ку кинуть, чтобы мы перезвонили попозже». «Да какую нахрен смс-ку? Тут генерал зашел, все встали, а тут ты названиваешь. Кстати, у тебя чертовски приятный телефон, когда на вибрации стоит». «Слышь, ты извращенец, там ничего про летчиков не слышал интересного?» «Да что-то было. Толком не помню. Я с начпродом в морской бой резался. Там Генс сказал, что координаты ПКП у него, и он ждет радиограммы об обнаружении с координатами от наших групп, чтобы свериться и поставить плюсик. А еще у замка Брига что-то случилось, его вызывали совещание. Его выпустили, он зашел, печальный, аж капец, и усы свои так трогательно поглаживал, будто прощался. «Вова, скажи ему, пусть еще стринги прикупит и шест для стриптиза». «Хе, а нахрена ему стринги и шест?» «Опля, да он же стрип обещал». «Надо мелочи поднасобирать, ему в трусы засовывать». «Вы там опять кого-то подставили?» «А то комбриг после совещания бегал, разорялся, кричал, что пехота отличилась, а мы редкостные тупари». «Вова, отбрось лирику. Мне надо точно узнать, едут летчики куда-нибудь в Курояровку или нет. Сможешь как-нибудь пробить?» «Старый, ну ты окончательно разучился головой думать. Все больше жопой да ногами. Тебе что, трудно Роме-фашисту позвонить?» Вот и приехали. Хоть Черепанов и истинное чудовище в бытовом плане, сущий разложенец, в служебном отношении, как он сам говорит, воинствующий еблан, то его голова выдает иногда гениальное по своей простоте решение. Рома-фашист, он же Роман Васильевич Каузов, офицер из оперативного отдела армии ВВС, штаб которой расположен у нас в городе. С Ромой мы познакомились несколько лет назад. Он с нами летел самолетом военно-транспортной авиации в славный город Моздок. Мы летели на Ханкалу в командировку уже не в первый раз. Рома летел туда же, на какую-то должность в группу комплексного огневого поражения штаб группировки. Каузов оказался очень компанейским парнем, как все летчики, порядочно пьющим, способный выполнять служебно-боевые задачи в любом виде и никогда не забывающим своих друзей. Через него всегда можно было пробиться на борт до Моздока или на почтовик до Большой Земли. А прозвище «фашист» он получил от того, что был фанатом всяческой символики и военных примочек времен Великой Отечественной войны. Особенно фанател от фашистских побрякушек. Так совпадало, что на замену он всегда попадал с нами, да и здесь мы частенько любили покурлесить с выездами на природу и охоту. «Вова, ты гений! Мы тебя любим!» — заорал я радостно в трубку. «А я его не люблю», — пробормотал начфиненок. «Он вечно авансовые отчеты с запозданием сдает». «Вова, мы тебя обожаем», — добавили связисты, которые обожали всех. «И не просите, и не целуйте», — сказал в трубку Черепанов и ушел со связи. «Так, главное, чтобы Рома был на связи. А где тут в телефонной книжке его номер? Ага, вот, Каузов. Должен 300 ре». Ты, странная манера у Вовы заносить контакты в телефонную книжку. Фашист отозвался сразу же после первого гудка. «Вова, бля, буду, отдам я тебе твои 300. «Здоров, фашистюга, это не Вова. И он тебе 300 уже простил», — успокоил я Рому. «А, старый, здорово! А чё ты с Черепановского звонишь? Случилось чего?» «Я слышал, тебя с парашютом скинули, с кучей извращенцев, и вы там пугаете всю округу». «О как! Слухами земля полнится, уже и в армии ВВС знают о наших доблестных деяниях». «Рома, дело есть. У вас там никто никуда выезжать не собирается? Ничего такого не слышал?» «А, братан, ты чего это удумал? Учения идут. Сейчас я тебе все так и сказал». «Ну ладно тебе ломаться. Ты помнишь мой ножик германского парашютиста?» «5 секунд, я из кабинета выйду», — затараторил мигом возбудившийся фашист. Через несколько секунд он отозвался. «Бля, я за финку фашистского парашютиста воробья в поле на коленях загоняю. Давай лечи мне уши. Что тебе рассказать?» «Я спрашивал, выезжает от вашего штаба какая-нибудь оперативная группа к армейцам, ну, куда-нибудь в районы Бахопетовка, Куроярова?» «Не то слово, выезжают. Я тоже туда прусь, старшим. С утра задолбался этот выезд согласовывать. От нас радийка идет, КамАЗ с Кунгом. Да я, наверное, на своем микроавтобусе поеду. Он у меня полноприводной. И мне армейцы пропуск на него сделали. Еще действует. Может, время будет, поохочусь. Мы к 11 вечера должны быть на окраине этой гребаной Куроедовки. Я уже и пистолет получил. Секреты в портфеле охранять». «Вот это да! Все, можно считать информацию, добытую путем опроса пленных, донесения агента и донесения продажного фашиста верной. Три незнакомых друг с другом источника подтверждали друг друга. Осталось добраться до ПКП, умудриться оставить где-нибудь учебную закладку ВУ, передать координаты на центр, получить подтверждение, и мы свободны. Надо только все это сделать как можно быстрее. Командиру соперничающей с нами группы по-любому придет уже готовая информация о местонахождении ПКП. Учитывая подготовку разведчиков в группе, их ненормальные темпы передвижения и время, упущенное на войнушку с мотострелками, то, что спортгруппа уйдет от преследования, я даже не сомневался. Время, затраченное на сеанс связи и почти что 30-километровое расстояние до объекта. У них уйдет 8-9 часов. Нам 30-ку с нашими профи за такое время никак не одолеть. Дай бог к утру прийти. «Рома, есть дело». Немного подумав, заорал я в трубу. «Тогда еще вермахтовская кепка и эдельвейсовский значок, и я полностью в вашем распоряжении», — ничуть не смущаясь, ответил Каузов. «Когда вы выезжаете?» «Через 1.5 часа. Колонна уже построена. Начальника радиостанции пропорюгу найти не можем. Если не найдем, поедем без него». «У тебя в твой микроавтобус 8 человек влезут? Довезешь нас до командного пункта армейцев?» «Да ты

— ответил, пробурчав в наушнике голос Лёни. Наверное, его лейтенант чупа-чупсом угостил, поэтому так мямлит. Рот занят для других дел, более приятных, чем разговоры. Участок засады находился как раз на маршруте следования колонны оперативной группы летчиков. Понятно, значит, сдали не только нас, но и летунов. Или все же прознали, что армейцы передвинули свой командный пункт на окраину Курояровки. Или хотят взять языка из летчиков и допросить. Так что Каузов, помогая нам, заодно поможет и себе. Надо будет что-то придумать, чтобы вместе с фашистом не попасть под раздачу. Ядро, пошли. Принял, начали движение. Через 40 минут мы вышли к месту подбора. Так, вот он мост внизу. С нашей высотки прекрасно видно дорогу на несколько километров до поворота. В сторону Курояровки видимость похуже. Дорога резко поворачивала в сопки, и лес вплотную подступал к полотну асфальта. Дальше, примерно километров через 6-7, начинался участок, на котором выставлялась конкурентами засада. По карте здесь вместо асфальтовой двухсторонней должна быть грунтовка. Хотя карта со съемом местности 1987 года, а сейчас уже 2000-е, поэтому вполне могут быть некоторые несовпадения. По рассказу старого охотника Почишина, такая трасса шла до самой Курояровки и за несколько километров после нее, а потом уже переходила в грунтовку, ведущую в охотничьи и лесные хозяйства. Если спрятаться под мостом, то с трассы нас незаметно. Микроавтобус у Ромы японский, дверь у него слева, значит, нам надо сидеть с левой стороны моста. Отсюда сверху мы сможем прекрасно наблюдать за движением на трассе. Когда появится колонна, скатимся вниз, нырнем под мост, а потом запрыгнем в автобус. Главное, чтобы он остановился где надо. А пока, чтобы народ не расслаблялся, потренируемся в посадке. Я побегу первым, потому что Каузов из нашей группы хорошо знает только меня. У нас с ним при приветствии даже есть свой шутливый ритуал. Я открываю дверь, и все остальные быстро-быстро запрыгивают. Я начертил на снегу полосу, обозначающую дверь. Объяснил порядок действий. Приготовиться! Первым после меня шел Ромашкин. Услышав команду, он сразу же принял стойку для совершения прыжка. Правую руку положил на воображаемое кольцо, а левую на несуществующую запаску. «Пошел!» Леня оттолкнулся, совершил прыжок и начал вслух считать. 521, 522. Тут за ним прыгнул лейтенант и сшиб его с ног. «Дембель, давай!» — заорали Артемьевы, и один за другим дружно повалились на барахтающихся майора и лейтенанта. Доктор величаво обошел кучу тел и уселся на снег. «Леня все испортил!» — возмутились технари. «Эти воздушно-десантные понты при посадке на технику ни к чему!» Ромашкин осознал свою ошибку и был готов снова повторить. На этот раз посадка прошла намного быстрее. Потренировались еще пару раз, решили, что слаженность в подразделении достигнута. Телефон заорал песню Рамштайна «Ду хаст». Наконец-то позвонил Каузов. Колонна летчиков наконец-то выехала. Договорились, что при подъезде Рома даст вызов на меня, а я ему посвечу фонариком. Про готовящуюся засаду я пока сообщать не стал. Мало ли что. Наш друг-летчик подумает, что лучше с нами не связываться и поедет другой дорогой. Оставалось только ждать. Время еще было.

Ага, вот смотри, командир, что происходит с презервативом. Представь, что это наш желудок. Доктор напялил презерватив на какой-то пузырек. Видишь, все нормально. А вот если наш желудок потрясти и заставить его, чтобы происходили какие-то процессы, ну, скажем, пищеварение, увидим, что происходит. Аллилуев потряс пузырек. Презерватив начал раздуваться и через пару минут был надут, словно праздничный шарик. Если газ не выпустить, произойдет вот что. Ба-бах! Шарик звучно лопнул. «Доктор, ну и нахрена нам это надо?» — недоуменно произнес я. «Командир, да это можно использовать как детонатор!» — возбудился Леня. «А баллоны можно так будет подкачивать?» — спросил Петровский, умильно принюхиваясь к запахам готовящейся пищи. «Хватит ерундой маяться! Кушать подано, идите жрать, пожалуйста!» — перебил всех Почишин. «Налейте доктору 100 грамм за рацуху!» — закричали Артемьевы, вытаскивая ложки из рюкзаков. Суп, приготовленный в 3 котелках, был на удивление вкусным. И с салом, и водкой так просто замечательный. Лейтенант прибежал, забрал с собой 0,5 котелка. Выпил 50 капель и снова убежал, доложив, что наблюдал 2 трактора и несколько военных машин, двигающихся в сторону Курояровки. А может, это Ромов промчался? Хотя ради кепки и ножика он пойдет на что угодно и обмануть не должен. Стемнело. Приближалось время Че. Мы снова снарядились и закинули за спину оружие, чтобы не мешало на бегу. Вот он, долгожданный звонок от фашиста. Я подъезжаю, через 2 километра уйду от колонны вперед и дам вызов. Жду фонарик, отбой. Принял. Лейтенант, в оба глаза, сейчас должен показаться микроавтобус. Вижу фары, по-моему, идет. Все вниз, бегом. И мы посыпались вниз под мост. Я споткнулся на бегу, перекувыркнулся, больно ударил автоматом в спину и, выскочив к мосту, присел и отцепил от разгрузки фонарик. Остальные разведчики кубарем скатились под мост. «Ох, грехи мои тяжкие!» — стонал Почишин. «Духаст!» — пропел в кармане телефон и отключился. Я встал навстречу приближающимся фарам и несколько раз моргнул фонарем. Микроавтобус плавно и быстро подлетел ко мне. Окошко у пассажира уже было открыто. «Хоросишен партизанен! Яйки млека! Пуф-пуф!» — заорали справа с водительского сиденья. «Нихт партизанен! Абвер!» — заорал я в ответ. «Да шевелитесь!» — подбодрил Рома. «Там в салоне палатка лежит, под нее прыгайте!» «Группа к машине!» — прорал я и отодвинул в сторону дверцы. В доли секунды группа оказалась внутри. Только доктор с разбегу и не пригнувшись зацепился рюкзаком за кромку крыши, и силой инерции был отброшен назад на асфальт. «Пилюльки напотеряли!» — закричали Артемьевы. И, высунувшись мощным рывком, закинули доктора в салон. Поехали. Подбор прошел удачно. Я сидел слева на пассажирском месте и разговаривал с фашистом. О том, что они могут подвергнуться нападению группы спецназа, Рома был предупрежден. Но он подумал, что это будем мы, и поэтому абсолютно не волновался. Теперь же это известие поставило его в ступор. «Слышь, старичок, и что мне теперь делать? Неохота как-то мне тут в снегу валяться с завернутыми клешнями. Вы мне отстреляться, надеюсь, поможете?» «Нет, тут стрелять нельзя. Я думаю, спортсмены

очумело потер затылок. «Блин, а я совсем забылся. Меня за авторитета держат. Тут, кстати, знаете, кого видел? Помните нашего пленного Зюзюкина, механика? Болтался со своим Рябушкиным. На доклад их притащили, хвалили за то, что они диверсантов обнаружили. Они оба довольны такие, меня увидели, рты пораскрывали, так я их на кухню затащил, от пуза накормил, еще бойцу сигареты тушняка отсыпал. Зюзик тут вообще обрадовался, как родным его на зелок снова посадили. «Они нас не сдадут?» — спросил я, ускоренно пережевывая вкуснейшие макароны. «Да нет, не должны. Зюзик сказал, что они сейчас на наше спецназовское стрельбище едут. Офицеров каких-то везут». «Да, неплохо было бы опять под видом летчиков смыться отсюда и с комфортом доехать на пункт сбора групп на нашем бригадном стрельбище. Однако мечты, мечты». Почишин сказал, что Зил уехал минут 10 назад, а у нас еще обязательный сеанс, без которого, считать, задача не выполнена. Позавтракав на славу, мы с лейтенантом вышли из столовой и стали дожидаться нашего технаря, майора, переквалифицировавшегося в прапорщика Шматко. Почишин вылез из палатки с двумя огромными свертками под мышками и, воровато озираясь, поспешил к месту забазирования группы, не обращая внимания на нас. Мы в припрыжку поспешили за ним. По дороге к нам присоединился Каузов и рассказал, что через 5 минут он попрется на бабочку, прицеп штабной, к офицерам оперативного отдела армии, наносить на карту обстановку. А потом будет какой-то разбор, который будет проводить сам командующий армией. Вот он мой шанс. А что, если попытаться проникнуть в бабочку вместе с фашистом и оставить там дипломат с закладкой, а потом как-нибудь убраться оттуда и уходить всей группой? По моим расчетам, спортсмены должны будут что-то предпринять. Если они создадут как можно больше шума, то можно будет уйти незамеченными. Пока я на ходу думал, Каузов заметил семенящего впереди со свертками под мышками майора. «Ахтунг, русиш партизанен, хендхох!» — заорал он вслед Почишину. Тот от страха споткнулся и, упав на землю, выронил свертки. «Нихт, партизанен, их бин больной!» — вяло отбрехался он, и, увидев наши довольные рожи, зло сплюнул и поднялся. «Вот вы, блин, идиоты! Делать вам нехрен!» «А чего ты там тащишь?» — поинтересовался я. Лейтенант на чфиненок подбежал и даже умудрился обнюхать свертки. «Фу, нельзя!» — отогнал его Почишин. «Да это я так, маслиц там, килограммчика 3 взял, сахарку, печенье, тушенки, сгущенки. Ну, прапорщик я или нет?» Почишин принялся рассовывать уворованные в рюкзак. И под впечатлением от выполнения обязанностей начальника ПХД занялся кормежкой братьев-связистов. Доктор вытащил снаряженный дипломат, еще раз осмотрел его и протянул мне. «Приближается день Х, время Ч и полное Ж», — провозгласил Аллилуев, передавая мне дипломат. «И помни, перед употреблением встряхнуть». Группа под прикрытием растянутых маск сетей и машин начала неспешно экипироваться. Я переписал снятые координаты в блокнот радистам, подготовил свой рюкзак для быстрого одевания и, достав бинокль, осмотрел окрестности. Мы на открытой местности, лес от нас метрах в 500. Если начнем убегать, то нас будет лицезреть весь личный состав подвижного командного пункта. Тем более с той стороны могут подбираться к пункту спортсмены. Увидев нас, да еще на открытой местности, они постараются не упустить возможности нам насолить. Угнать какую-нибудь машину? Было бы, конечно, хорошо, но мы все-таки не в кино снимаемся. Если с БМП лейтенанта Рябушкина в чистом поле этот фокус прошел, то тут, на виду у множества больших начальников, можно и по шапке за такое ковбойство получить. Ход мысли прервал фашист, выпрыгнувший из радийки и попытавшийся вырвать у меня из рук бинокль. Блин, да что за хрень творится в наших войсках? Если я летчик, так что мне теперь, на каждую вертушку посадочную площадку готовить? Ну дай, блин, бинокль. Мне еще на бабочку надо шуровать, обстановку наносить. А нахрен тебе посадочная площадка? Все еще думая о своем, спросил я его. Да наши сейчас передали, чтобы я лично вертолет с командующим армии принял. А вертушка одна. Сейчас генералов привезет, а потом группу какую-то из ваших должна подобрать и на ваш полигон закинуть. А они, ваши спецы, еще даже до места эвакуации не дошли. Значит, экипажу еще круги наматывать, керосин жечь. В мозгу у меня защелкало, и мысли заметались, пытаясь выстроиться в логическую цепочку. Слушай, а нахрена им керосин жечь? Вот они мы, не надо никого искать. Они нас здесь прямо с площадки и подберут. Да без проблем, там экипаж Тищенко, ну ты его знаешь, он же с нами в командировке был. На войне помешанный. Я сейчас на КП полетов своим звякну, что вы уже на площадке, и нам проще и круги не мотать. Задача была группу подобрать, а какая группа, мне так лично без разницы. Командир, заорали связисты, мы на связи, начали работать. Рома полез в радийку связываться со своими. С командного пункта прибежал посыльный. Каузова вызывали в оперативное отделение. Мысленно перекрестившись, я взял заряженный дипломат, проверил готовность группы к движению. Мое напряжение передалось личному составу, и все начинали потихоньку нервничать. Ромашкин пытался снова отобрать пулемет у Ночвиненка. Почишин с Петровским остервенело запихивали негабаритный кусок масла в рюкзак. Доктор, видно, для успокоения, перебирал свою медицинскую сумку. — Ну, все, пошел, — возвестил я, чувствуя себя так, как будто участвую в покушении на Гитлера. — Ни пуха, ни винни-пуха. Помахали мне разведчики. «Заткнитесь!» — занервничали Артемьевы, работающие на связи с центром. Возле входа в оперативный отдел под грибком стоял понурый часовой в каске и скособоченном бронежилете. На него громко и с удовольствием орал какой-то подполковник. «Слышь! Ты, два глаза роскошь для одного пропуска, говорю. Мне срочно пройти надо». «Да не могу, товарищ подполковник. Мне сказали пропуска у всех проверять. Я сейчас скоро сменюсь, тогда и проходите». «Да ты охамел, солдат!» «Не могу, товарищ подполковник». Офицер витиевато выругался и, чертыхаясь, пошел обходить штабные машины, затянутые сетями. Приехали. Вся операция по закладке самодельного взрывного устройства срывается. Внутрь я не пройду. Часовой требует у всех пропуска. Наверняка специально поставили перед прилетом командующего армией. Часовой заметил меня и радостно гаркнул. «Здравия желаю!» Что-то лицо мне его знакомое. И смотрит он как-то подозрительно обеими глазами в разные стороны. «Так это же боец, Касабланка!» Я, сделав озабоченный вид подошел к грибку, под которым томился боец, и как можно небрежнее бросил: «Здорово! Будь добр, не пропускай меня, а то так неохота на командующего нарываться!» «Да не, проходите!» — заулыбался часовой и, воровато оглянувшись, поднес пару пальцев к губам. Жест, известный всем курильщикам. Я щедрой рукой отсыпал ему несколько сигарет и с кислой миной начал подниматься по приставной лестнице к штабным прицепам. Все автомобили были выстроены в ряд, между прицепами выложены дощатые настилы. Образовывался длинный коридор, по которому туда-сюда сновали озабоченные военные с картами, папками и бумагами. Хлопали двери кунгов, звенели телефоны. Обычная атмосфера на командном пункте на выезде. Ориентируясь по табличкам, я вышел в конец коридора к огромнейшему крытому прицепу. Из двери вылетел офицер с выпученными глазами и чуть не сбил меня с ног. — Вы из штаба воздушной армии? — радостно заорал он, увидев меня. — Да, вот вызвали, а я еще должен вертолет встречать. — Идите быстрее, свои пункты наносите на карту, потом пойдете вертолет свой встречать. Сейчас командующий прилетит. Странная логика. Сами не понимают, что хотят. И на карте им нарисовать надо, и одновременно авианаводчиком поработать. Я прошмыгнул внутрь. Над огромным столом с расстеленной на нем карте склонилось человек 5 различного военного люда. Кто-то рисовал, кто-то стирал, кто-то в недоумении пялился на остальных. «Летчик пришел», — с оттенком сарказма возвестил какой-то полковник, сидевший рядышком за столом, уставленным кучей телефонов. «Долго же вас ждали! Вы можете на карте поработать? Или мне, командующему, доложить, что вы ни хрена ни на что не способны?» Вызверился он на меня. Остальные, не отрывая карандашей от бумаги, что-то прогундосили себе под нос и замолчали. Я, сделав печальное лицо, засунул дипломат под стол и расщелкнул замки. Когда буду уходить, изо всей силы пну несчастный портфель. Дай бог детонатор Аллилуева и сработает. Умыкнув у кого-то карандаш и офицерскую линейку, я изобразил усиленную работу мысли. Потом, для убедительности, найдя на карте Курояровку и отодвинув в сторону одного из штабных офицеров-операторов, нарисовал рядом с ПКП значок разведывательной группы специального назначения. Подписал дату и число. Сделав выноску от значка командного пункта, нарисовал значок диверсии, подписал ОСОФРГСПН, число, время. Потом разрисовал маршрут, выдвижение, нарисовал посадочную площадку, подписал время эвакуации сегодняшним числом. Войдя во вкус, я незаметно засунул черепановский телефон в руках. Включил на нем камеру в режим видеосъемки и начал водить рукой над всей картой, задерживаясь над нарисованными позициями войск, маршрутами выдвижения и пунктами управления. Никто на мои манипуляции даже внимания не обратил. Ну, тут почти что все водили руками над картой. Начальник, сидевший за столом, начал нервничать и хватать трубки телефонов. «Быстрее!» — заорал он чуть ли не благим матом. «Командующий на подлете!» «Все, пора уходить». Я изо всей силы пнул портфель под столом и, сделав очень озабоченное лицо, выскользнул из кунга. Не успел сделать и пары шагов, как меня кто-то дернул за плечо. «Браток, портфель забыл!» Я очумело вылупился на одного из офицеров оперативного отдела с вымученной улыбкой протягивающего мне дипломат. Как он только не раскрылся!